Городские сумасшедшие и выжившие из ума бродяги бредят концом света каждый день, отец, с готовностью поддержал его Ичиро. Не думаю, что нам стоит волноваться. Волки слишком одичали на своем севере и лают на каждый лишний шорох. Скорее всего, варвары просто хотели запугать своих заклятых врагов. А следопыт увидал кострища этих дикарей или простой мираж. Люди дома волка пускай зачастую и не отличаются манерами, но соглашусь с господином Макото. В разведке им нет равных, и думаю, они бы смогли отличить костры кочевников от огней кузни. Покачал головой Юма и скрестил руки на груди. Тем более, совпадений слишком много, чтобы быть простыми случайностями. С каждым годом великое древо все больше чахнет. Листья его желтеют, корни гниют, а кора напоминает кожу прокаженного. Помните, как говорится в слове хана, север поглотит юг, поля засыплет снег, а землю – кровь. Древо застанет конец мира, погибнув вместе с ним, и да осыпятся все они пеплом. Не стоит толковать писание напрямую, возразил Ичиро. Всем известно, что под севером хан имел в виду варваров-айров, а древо – мы, конечно же, все чтим дар богов, но признаем, ничто не вечно под луной. Допустим, вы правы, господин Сато. Но что же вы предлагаете? Протянул Каташи, положив подбородок на ладонь. Снова отправить всех наших лучших воинов и магов на север, чтобы они нашли свою смерть в ледяной пустыне. Боюсь, в этом случае пепельному королю, если, конечно, он вообще существует, придется поторопиться, чтобы уничтожить всех нас. Варвары и демоны справятся без него. Я прекрасно понимаю ваши чувства и мне тоже больно за всех тех, кто не вернулся домой, примиряющим тоном произнес Сато, на что Каташи лишь поджал губы. В святом войске было немало моих друзей и знакомых, по которым у меня до сих пор болит душа, но лучше всего дождаться совета домов и выслушать, что думают остальные. Уверен, все вместе мы придем к правильному решению. Некоторое время Каташи буравил его сердитым взглядом, но потом лишь вздохнул и пригладил волосы. Похоже, ничего другого нам не остается. Как я полагаю, вы предпочтете выдвинуться в столицу завтра утром. Судя по тону, вряд ли он надеялся, что Юма останется погостить в замке хотя бы лишний день. Но думается, и тому не слишком-то и хотелось задерживаться в замке так и дольше того, чем необходимо. Совершенно верно, кивнул Юма. Путь нам предстоит не близкий. Я выделю вам одну из своих лучших повозок и сопровождение, произнес Каташи с таким видом, точно преподносит своим гостям подарок, о котором те его умоляли. Негоже императорскому эмиссару путешествовать словно простой крестьянин. Вы очень добры, хотя это и не обязательно, улыбнулся Юма и поднялся на ноги. Кинджи встал вместе с ним. Благодарю за радушие и жду не дождусь нашей следующей встречи. Каташи в ответ тоже растянул губы в кислой улыбке, не сходившей с его лица до тех пор, пока Кинджи с Юмой не покинули зал. Многим позже Кинджи, приняв ванну и плотно отужинав, лежал на кровати в покоях, которые любезно предоставил им Каташи. Несмотря на то, что Кинджи был на ногах с раннего утра, сон к нему не шел. Он все еще вспоминал то видение, заставшее его на встрече с семьей Такага. И чем больше он размышлял, тем больше понимал, что он очутился в теле не человека, как посчитал поначалу. Он не мог объяснить, почему он так решил, но буквально чувствовал, что то существо могло быть кем угодно, но только не простым смертным. Встав с постели, он решил подышать свежим воздухом, надеясь, что это поможет ему уснуть. Немного поплутав и словив несколько подозрительных взглядов от стражников, патрулирующих спящий замок, Кинджи, наконец, вышел на просторный открытый балкон, освещаемый мягким лунным светом. На широких перилах, свесив одну ногу вниз, сидела знакомая фигура, с тихим стуком перебиравшая деревянные бусы. Видимо, господин Сато этой ночью тоже страдал бессонницей. Оглянувшись на Кинджи, он лишь кивнул в знак приветствия и вновь устремил свой взгляд на серебряный диск луны. Опершись на перила, Кинджи вдохнул свежий ночной воздух и бросил взгляд вниз, где раскинулся дремлющий город. Изредка то тут, то там вспыхивали точки фонарей или факелов, напоминающие светлячков. Кто такой этот пепельный король? Услышав этот вопрос, Юма посмотрел на него с нескрываемым удивлением, но потом лишь цокнул языком, точно вспомнив, что произошло с Кинджи. Владыка демонов, который по преданиям обитает далеко на севере, там, куда боятся ступить даже суровые айры. Прямо среди горных хребтов, вблизи которых, впрочем, как и на них самих, нет ничего живого. Земля в этих горах походит на кожу иссохшего трупа. Вся черная, покрытая трещинами и язвами, которые сочатся жидким пламенем. Пики этих вершин могут сезонами плеваться огнем и пеплом, закрывая небеса тяжелой пеленой. Говорят, это повелитель демонов в своей черной кузне готовится к вторжению в людской мир, чтобы оставить от него лишь прах. Юма умолк, задумчиво перебирая круглые бусины, и они еще долго смотрели вдаль, слушая лишь тихое ржание коней в конюшне, стрекот цикад и перекрикивание часовых. Наконец, Кинджи нарушил молчание. «В разговоре с Каташи вы говорили про некое святое войско, ушедшее на север. Они направились туда уничтожить короля. Но зачем, если большинство считает его лишь выдумкой? Больше 4 лет назад великое древо начало увядать», — ответил Юма. «И многие посчитали это знаком, началом предвигающегося конца всего нашего мира. Ты же слышал цитату из великого слова. Тогда сын императора Джира предложил отправиться на север, добраться до черной кузни и уничтожить ее вместе с королем, пока он не нанес удар. Кто-то в открытую посмеивался над ним, кто-то называл глупцом и крутил пальцем у виска, но многие восприняли его слова всерьез. Но когда под знамена Джира стали самые могучие воины и заклинатели страны, включая Кира, старшего сына Каташи и наследника семьи Такага, многие прочие тоже изменили свое мнение и пошли за ними. Желающих было так много, что некоторые всерьез вызывали друг друга на дуэль ради того, чтобы получить место рядом с будущим императором. Джира отобрал 300 лучших из лучших, самых опытных и великих воинов, гордость своих домов и живых легенд, о каждом из которых можно было бы рассказать не один десяток историй. Они отбыли в начале весны, обещая вернуться до начала зимнего сезона. Ни одного из них больше не видели. Так значит, пепельный король все же существует. Протянул Кинджи. Кто знает. Пожал плечами Сата. Чтобы добраться до этой гряды, нужно перейти хрустальные пустоши. Заснеженные пустыни, полные чудовищ, демонов и варваров. Разведчики волков многие месяцы искали уцелевших. Но все, что они нашли, окоченевшие останки и неглубокие могилы, разрытые дикими зверьми. Жаль, что вы ничего не узнали от Такага про того, кого ищете, с искренним сожалением произнес Кинджи. Хотя бы одной головной болью стало меньше. О, нет, друг мой. Напротив, я сделал именно то, что и задумывал, вдруг усмехнулся Сата. Я породил семена подозрения, чтобы потом собрать урожай. Ты не заметил, что я всю дорогу спрашивал про того чужака у каждого встречного. Если этот таинственный незнакомец и впрямь скрывается где-то на землях змея, он обязательно узнает, что я его ищу. И думается, захочет пресечь мои поиски. Он положил ладонь на рукоять меча. Но я буду готов к этой встрече. Не стоит идти по следу добычи, если можно заставить ее прийти прямиком в твою западню. Неплохо сказано. Они еще некоторое время молча наблюдали за огромной луной и мигающими звездами, но вот Кинджи почувствовал, что глаза его просто слипаются, а рот сам собой растягивается в широкой зевоте. Попрощавшись с Юмой, который вновь в задумчивости поднял глаза на небо, Кинджи вернулся в спальню и заснул, едва успев положить голову на подушку. Выдвинулись они с первыми лучами солнца. Во дворе их ждала не только повозка и вооруженный до зубов отряд вместе с парой магов, но и Макота, оседлавший пегого скакуна. Юма, казалось, не меньше Кинджи был удивлен компанией младшего Такага, но не подал виду. Тот же лишь сообщил, что в столицу его ведут кое-какие дела. Путь выдался довольно скучный, и Кинджи бы изнывал от тоски, если бы скрашивал тянущиеся смолой дни тренировками с Юмой, который как-то утром неожиданно предложил ему попрактиковаться. Признаться, поначалу Кинджи боялся случайно покалечить Сата, который, между прочим, был старше его как минимум в 2 раза и ниже на голову, но после первого же учебного боя понял, что страхи его напрасны. Он не смог и пальцем дотронуться до Сата, который легко уходил от всех его ударов. А в конце, когда Кинджи уже изрядно запыхался, Сата ловким движением ухватил его за запястье и пояс, Кинджи и понять не смог, как очутился на земле. Помимо физических тренировок Юма не уставал повторять, что для бойца главное не только боевая подготовка, но и воля, которая используется как воинами, так и магами. ведь именно она позволяет подчинить в себе силу одного из пяти стихийных элементов, чтобы использовать ее в бою. Юма даже пообещал на деле продемонстрировать ему использование воли, но чуть позже. Шел пятый день их путешествия. Они проделали примерно половину пути до столицы и стали привалом вблизи небольшой речки, чтобы напоить коней и набрать воды. Пока воины ставили шатры и распрягали коней, Юма уткнулся в свою книжицу, которую непрестанно носил с собой, что-то бормоча себе под нос и слюнявя карандаш, а Кинджи, тем временем, решил немного потренироваться в одиночку. Для этого он решил найти какое-нибудь безлюдное место и направился в ближайший подлесок. Немного поплутав, он, наконец, вышел на большую поляну, окруженную высокими деревьями. Вздохнув, он закрыл глаза и попытался очистить свой разум от лишних мыслей, как учил его господин Сато, а после принялся повторять те удары, которые успел запомнить. Правда, двигался он скорее как захмелевший пастух, чем как воин. Каждое движение его было столь медленным и неуклюжим, что думается, реального врага он бы разве что заставил помереть со смеху. Нет, так дело не пойдет. Кинджи остановился, утер пот со лба и призадумался. Хаем, помнится, в прошлый раз его тело начало вспоминать приемы во время драки. А что если подключить воображение? Конечно, затея немного глупая, но что ему терять? Закрыв глаза, Кинджи представил себя снова там, в деревне. Будто воочию вообразил перед собой того здоровяка, заносящего нож над девушкой. Кинджи окликнул его. Осклабившись, негодяй повернулся к нему. И Кинджи выбил у него оружие одним коротким взмахом, чтобы вторым рубануть воображаемого головореза по шее. Он скользнул под клинком его друга, отбил удар третьего и, крутанувшись, отправил их обоих на землю. Но тут подоспело еще несколько врагов. Подсечка, удар коленом, бросок через бедро. Неплохо, монах. Оглянувшись, Кинджи увидал Макота, который, скрестив руки на груди и прислонившись к дереву, наблюдал за ним сквозь полуприкрытые глаза. «Вы что-то хотели, господин?» Начал было Кинджи, но парень тут перебил его. «Оставь все эти церемонные расшаркивания моему брату», — фыркнул он. «Он от них просто без ума. А вот я уже успел откланяться уже столько раз, что моя спина того и гляди переломится пополам. Тебя всему этому научили в высоком пике». «Ну да», — ни глазом не моргнув, — соврал Кинджи. «Какая у тебя ступень? Сколько шагов ты преодолел?» — с любопытством спросил Макота. «Ступень. Шагов». Недоуменно переспросил Кинджи. «Не строй из себя дурака», усмехнулся Макота. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Каждая из восьми ступеней состоит из восьми шагов. По мере роста силы, каждый боец или маг, становясь могущественней, поднимается все выше и выше. Судя по тому, что я видел, ты как минимум на второй. Я прав. Шагов мне осталось куда меньше, чем тех, что я успел преодолеть», небрежно кивнул Кинджи, решившись не вдаваться в подробности. «Отличный ответ», — хохотнул Макота, тряхнул волосами и хитро улыбнулся. «Нужно запомнить, что скажешь насчет небольшой дружеской драки». Кинджи изрядно задумался, но не нашел ни одной причины отказываться от столь неожиданного предложения. А почему бы собственно и нет? Рубить руками и ногами воздух — дело, конечно, веселое, но поединка с живым противником явно не заменит. «Какие правила?» — спросил Кинджи, глядя на то, как Макота снимает с себя ножны и кладет на землю. «Постараемся ничего друг другу не сломать», — пожал плечами тот. «Что ж, довольно просто и честно». Уже кружа по поляне вокруг Макота, Кинджи подумал, что позабыл спросить, а на какой собственно ступени находится его оппонент. Однако думать об этом было уже поздно. Бросившись вперед, Макота с необычайной скоростью принялся работать руками. Да так резво, что пару раз Кинджи едва-едва не пропустил удар, который грозился сломать ему челюсть. Наконец, остановившись, они несколько мгновений стояли друг напротив друга, переводя дыхание. Да уж, Макота оказался не чета тем трем недоноскам. По сравнению с младшим Такага двигались они как ленивые сонные мухи. Но тем интереснее. Кинджи даже почувствовал небольшой азарт. Смахнув со лба капли пота, Макота кивнул, точно оставляя следующий раунд для Кинджи. И тот не преминул воспользоваться приглашением. Ребро ладони почти достигло шеи Макота, однако тот вовремя поставил блок. Рывок коленом, нацеленный в пах, прорубил лишь воздух, а серия мощных размашистых ударов помогла Кинджи разве что запыхаться. Нет, так дело не пойдет. Нужно придумать что-то другое. Да уж, если честно, я был о тебе лучшего мнения, огорченно цокнул языком Макота. Избить пару неуклюжих недотеп далеко не то же самое, что мериться силой с настоящим бойцом. Мы с братьями так дрались, будучи еще детьми. Кинджи вспыхнул и сжал кулаки. Завидев это, Макота сощурил глаза и коротко усмехнулся, встав в боевую стойку. Кинджи уже почти бросился в атаку, как вдруг припомнил слова Юмы. Оружие настоящего воина, не только его кулаки, но и воля. Держи себя под контролем. Не дай ярости заслонить разум, иначе противник обернет твою злость против тебя. Так вот что пытается сделать Макота. Он решил разозлить Кинджи, чтобы тот поспешил и допустил ошибку, которая будет стоить ему победы. И у него это почти получилось. Глубоко вдохнув, Кинджи медленно досчитал до трех, а потом поднял глаза на парня и улыбнулся в ответ. «Просто мне мой путь никто не устилает золотой соломкой, на тот случай, если я вдруг споткнусь и упаду. Уверен, все твои противники ранее играли в поддавки, боясь гнева твоего отца». «Что?» – протянул Макота. «Ты смеешь намекать, что влияние моей семьи играет какую-то роль в моем обучении? Да я был одним из лучших учеников мастера Ара». «Не сомневаюсь», – усмехнулся Кинджи. «Думается, твой отец озолотил его до конца жизни только за то, что он вообще решился взять тебя на обучение. Видимо, он попал прямо в больное место Макота, так как лицо того пошло красными пятнами, а глаза превратились в две щели. Не произнеся ни звука, он сжал зубы и ринулся в атаку. Бил он все так же мощно, но вот только теперь почти не озадачивался защитой, стремясь покончить с Кинджи как можно быстрее. Выждав удачный момент, тот увернулся от очередного замаха, а потом с силой ударил парня в солнечное сплетение, перехватил за руку и броском отправил на землю. Вскочив на ноги, Макота напрягся, и Кинджи широко распахнул глаза, когда вдруг кулаки его противника вспыхнули огнем. Следующее мгновение он кое-как уклонялся от ударов, чувствуя жар пламени, которое едва не подпалило ему брови и одежду. Отступая, Кинджи уперся спиной в ствол дерева. Завидев, что он в ловушке, Макота коротко ухмыльнулся, но тут вдруг лицо его медленно вытянулось. Проследив за его взглядом, Кинджи увидел, что кулаки его тоже охватило мерцающее пламя, но из сине-черное, цвета смолы. Он даже не успел понять, что произошло, когда Макота, скинув оцепенение, снова кинулся в бой. Однако он вложил слишком много сил в эту отчаянную атаку и уже через миг Кинджи перехватил инициативу, заставив парня отступить к центру поляны. Кинджи уловил удачный момент, когда Макота, запыхавшись, раскрылся и опустил руки слишком низко, и мощный апперкот заставил того упасть на землю, пролетев несколько шагов. Боги, не слишком ли он перестарался? Подбежав в Макота, Кинджи с облегчением заметил, что он жив и даже в сознании. И с удивлением заметил, что, несмотря на несколько синяков и разбитую губу, из которой на подбородок стекает ручеек крови, на лице парня растянулась широкая улыбка. «Наверное, я слишком увлекся», — примирительно произнес Кинджи, помогая Макота подняться на ноги. «Ерунда», — ответил тот, стерев кровь обратной стороной ладони. «Признаю, дрался ты неплохо, и вернул мне обратно мой же прием. Но почему ты сразу не сказал, что используешь тьму?» Кинджи лишь повел плечом, не зная, что ответить, что он и сам до этого момента не догадывался о подобном. Макота принял его молчание по-своему. «Хотя на твоем месте я бы тоже об этом особо не распространялся», — произнес он, поднимая с земли ножны. «Все-таки адептов тьмы куда меньше, чем прочих. Многие ненавидят этот элемент. Кто-то от страха, другие — из-за зависти. Но вот я считаю». Его слова прервал громкий выстрел, заставивший птиц на деревьях испуганно взлететь в воздух. Следом раздалось еще несколько хлопков, а после до них донеслись вопли, ржание коней и лязг стали. Переглянувшись, Кинджи и Макота, не сговариваясь, тут же рванули в сторону лагеря, не разбирая дорогу. Кое-как продравшись сквозь густые кусты и оцарапав лица о колючие ветки, они выглянули из-за своего укрытия, и перед глазами их предстал вовсю кипящий бой, в котором воины-змея сражались с какими-то незнакомцами, одетыми в белые доспехи. В числе прочих бился и Сата, разя одного противника за другим длинным мечом. Но тут один из нападавших вскинул мушкет и нацелился прямо в незащищенную спину Юмы. И через мгновение Кинджи замер, услышав выстрел. Элайн Сентер. Глава 5. Пуля вошла прямо в земляной щит, который в последний момент успел призвать один из магов. А через мгновение стрелок словил стрелу в горло и рухнул на землю, захлебываясь кровью. Оглянувшись, Юма утер со лба капли пота и взмахом руки отблагодарил своего спасителя, на что тот лишь небрежно кивнул. Однако обоим пришлось отложить любезности, так как на ближайшем пригорке показались еще дюжина головорезов, которые тут же бросились в бой. Никто не смел бы оспорить, что люди-змея бились храбро и умело, однако их успели застать врасплох, когда они остановились передохнуть и совсем не ожидали нападения. Так что большинство воинов не успели даже надеть доспехи, сражаясь в одних рубахах, или даже оголившись по пояс. А некоторые и вовсе погибли, так и не успев понять, что произошло, мгновенно получив стрелу или пулю. Медленно, но верно, один за другим сраженные змеи падали на землю, тогда как к нападавшим, и так превосходящих их числом, прибывали на помощь все новые и новые головорезы. Поначалу шансы уравнивали колдуны. Кинджи не знал, насколько велика их мощь, но судя по тому, с каким почтением к ним относились другие солдаты, он догадывался, что вряд ли дело только в их происхождении. И теперь он воочию убедился в этом своими глазами. Каждый из них поверг наземь не менее десятка врагов. Худощавый долговязый парень, который до этого спас жизнь Юме, занялся лучниками и стрелками, меткими выстрелами разящих людей змея. Колдун раскинул руки в стороны, точно для объятий, а после сжал кулаки и поднял их ввысь. Через миг камни и валуны, лежавшие вокруг, задрожали, а следом на врагов обрушился просто град снарядов, покалечив и убив не меньше половины и заставив оставшихся на ногах спешно отступить. Второй магик, коренастый лысый мужчина с лопатообразной бородой, ступил навстречу сразу 5 воинам, ринувшимся прямо на него. Колдун ухмыльнулся, и на кончиках его пальцев заплясали оранжевые огоньки. После он сделал шаг вперед и выбросил перед собой ладони, и бандиты завопили от ужаса и боли, когда их накрыла струя пламени, а воздух наполнился запахом паленого мяса. В это время Кинджи судорожно размышлял о том, что им делать. Влезть в самую гущу сражения. Но на нем лишь залатанная куртка. Маката тоже оставил доспех в лагере, да и у них на двоих один меч. «Я не собираюсь сидеть тут и смотреть, как моих людей режут, словно скот», — прорычал Маката и схватился за ножны. «Стой!» Едва успел ухватить парня за рукав Кинджи, когда тот уже было ринулся в бой. «Побежим напрямую, и нас подстрелит, словно куропаток. Смотри!» Кинджи указал на гряду высоких, почти в 1,5 человеческих роста, камней, за которыми теперь прятались уцелевшие стрелки. Маката понял его план без слов, и вот они короткими перебежками принялись заходить врагу за спину. В это время первый маг, чрезмерно увлекшийся расправой с несколькими врагами, уцелевшими после его заклинаний, допустил роковой промах, не заметил врага, который подобрался слишком близко. Мелкий юркий воин, обошедший его сбоку, подпрыгнул поближе и рубанул мечом, и через миг в колдуна-змея полетел вращающийся вихрь, в котором прыгали мелкие молнии. Краем глаза завидев нежданную атаку, маг все же успел уйти в сторону, но, увы, недостаточно быстро. Удар пришелся ему прямо в плечо. Вскрикнув, парень упал на землю, тогда как воин с победным криком ринулся прямо на него. Противник был едва ли в 5-6 шагах, когда магик, что есть силой, обрушил кулак на землю. В почве тут же вырос бугорок размером с крупную тыкву. И едва головорез ступил на него, как холмик просто лопнул, подкинув вопящего мужчину в воздух. Поток огня ударил точно ему в грудь, и на землю упали уже обугленные останки. Поднявшись с земли и держась за раненую руку, повисшую плетью, молодой маг улыбнулся собрату, но вдруг через миг раздался громкий треск. Изо рта его хлынула кровь, он упал на колени, а второй чародей просто застыл на месте, глядя на то, как высокий бугай со сломанными ушами пытается выдернуть свой топор из черепа парня. Несколько мгновений огненный колдун в изумлении взирал на мертвого друга, точно не веря, что он погиб, а потом взревел столь яростно и громко, что подобравшиеся к нему враги в страхе отступили. Верзила, убивший молодого мага, перехватил было оружие, но лишь за миг до смерти понял, как сильно он ошибся. Столб пламени буквально испепелил воина, оставив на его месте лишь обугленные кости. Но взбешенный колдун все поддерживал и поддерживал заклинание, раздувая пламя, брызжущие во все стороны искрами, точно надеясь уничтожить даже останки негодяя. В пылу злобы, позабыв обо всем на свете, он едва сам не погиб от копья долговязого хлыща, зашедшего со спины. Стальной наконечник, поблескивая в лучах солнца, летел прямо в спину колдуна, однако тут перед ним ветром пролетел Юма. Одним ударом он отбил копье в сторону, вторым перерубил древко напополам, а третьим отправил противника на тот свет, срубив ему нижнюю челюсть. Не успел парень осесть на землю, как Юма, не остановившись ни на миг, понесся дальше. Казалось, он мог быть в нескольких местах одновременно. Его меч, вокруг лезвия которого начали искриться молнии, сверкал то тут, то там, разрубая, коля и неся смерть врагам. Он и сам стал походить на яростный шторм, обрушившийся на прибрежную деревеньку, намереваясь стереть ее с лица земли. Юма рубил одного противника за другим. Огненный колдун с перекошенным от злобы лицом, выпачканным сажей, обрушивал на противников пламень, а оставшиеся в живых змеи, понимая, что отступать более некуда, принялись драться с двойным ожесточением, не обращая внимания на усталость и раны. Противники, обеспокоенные столь яростным отпором и понесенными потерями, уже было дрогнули, и казалось, победа совсем близко, как вдруг с ближайшего холма взревел рог и на нем показался большой отряд всадников. Кинджи, который вместе с Макото как раз почти обошли стрелков с тыла, едва успели скрыться за ближайшим валуном. И вовремя, всадники медленно приблизились к полю боя, пока уцелевшие головорезы спешно отступали к своим, таща за собой раненых, стонущих от боли. Незнакомцы спешились. После цепь воинов расступилась, и вперед вышел широкоплечий воин. Шея его, казалось, росла прямо из плеч, глаза блестели недобрыми огоньками, а лысый затылок покрывали затейливые татуировки в виде переплетенных меж собой узоров. Одной рукой он взвалил на плечо огромный молот, а другой сжимал круглый шлем, расписанный под демонический череп, скалящийся длинными клыками. Помимо этого на груди у него болталась перевязь с парой пистолетов, а на перчатках из грубой кожи блестели короткие, но острые шипы. Знаменитый Юма Сато собственной персоной, агент его императорского величества, мать его, пробасил он. Передав одному из своих сподручных шлем, он наглядел Юму с головы до ног и цокнул языком. «Вот мы, наконец, и встретились. Признаться, я ожидал большего. Все же ты как-никак в одиночку выследил Ярома Бледного и всю его банду. Жаль, что разочаровал вас. Помнится, господин Ярома тоже был не слишком впечатлен нашим знакомством и даже обещал скормить мои кости собакам. Однако он довольно скоро переменил свое мнение. Навеки. Впрочем, как и ваши люди, — ответил Сато, чуть запыхаясь, и кивнул на несколько покойников, лежавших у его ног. Один из них еще мелко-мелко подрагивал, пока на его губах пенились кровавые пузыри. Бледный был крепким засранцем, признаю, а вот большинство из этих недотеп мечта держали хуже мотыги, — поморщился незнакомец, — так что гордиться тут нечем. Однако со своей задачей они справились прекрасно, задержали вас ровно настолько, насколько мне и моим ребятам понадобилось, чтобы добраться сюда вовремя. Прошу прощения, господин. Ешедробитель и его отряд черепов к вашим услугам, — сделал издевательский поклон лысый. Хаем, так это вы тот печально знаменитый ранен из дома Цапли, которого приговорили к смерти собственные сородичи за убийство брата, — произнес Юма, утирая со щеки кровь. Весьма наслышан о ваших подвигах. Признаться, после расправы с Яромой я как раз надумывал приняться за вас, когда мне подвернулось кое-что поинтереснее. Уж не сочтите за оскорбление. Польщен таким вниманием, — фыркнул Иши. Но, как видите, я успел найти тебя первым, так что волей-неволей пути наши пересеклись. За последнее время ты успел изрядно досадить одному человеку и нажить в его лице очень могущественного врага, который пообещал выплатить твой вес золотом каждому, кто сумеет словить вас живьем. Что еще за черепа? — прошептал Кинджи, внимательно наблюдая за разговором и стараясь уловить каждое слово. Один из самых известных кланов разбойников, — столь же тихо ответил Макото, осторожно выглядывая из-за камня. Обычно к ним прибиваются изгои, которых выгнали из собственной семьи или беглые преступники. Однако некоторые сами идут под их знамена ради наживы. Большинство домов повесит любого черепа, который случайно или нарочно ступит на их земли. Но в то же время многие не брезгуют пользоваться услугами подобных мразей для обстрепывания различных грязных делишек. Что ж, в этом случае могу лишь выразить вам свои соболезнования. Тем временем, со спокойной улыбкой ответил Юма и похлопал себя по животу. Награды вам хватит разве что на скромный ужин в захудалой харчевне и щепоть табака на закуску, не более. А ты не теряешь чувства юмора даже перед лицом смерти. Похвально, широко зевнул Иши. Однако оно тебе уже не поможет. Послушай, Сата, давай облегчим жизнь всем нам. Хоть я уверен, что мое слово для тебя пустой звук, но предлагаю заключить сделку. Сложи оружие и сдайся мне по доброй воле, и я отпущу всех остальных. Мне нечего делить с домом змея. Юма на миг задумался. Кинджи уже показалось, что тот уже вот-вот вложит меч обратно в ножны. Однако тут голос подал выживший колдун, который полусидел на земле, прислонившись спиной к плоскому камню. Из его бока торчало две стрелы, один глаз затянулся кровавой коркой, а на месте пышной бороды теперь торчало несколько жалких обугленных клочков. «Только не говори, что ты собираешься поверить этому шелудивому псу, который прикончил собственного брата из-за какой-то бабы», — мужчина задался в глубоком кашле, отхаркнув на грудь алые капли. После он наглядел стоявших напротив черепов и остановил свой взгляд на Иши. «Катись ко всем бесам, ты, выродок!» В завершении он насыпал Иши крепкой бранью. Маг не успел даже умолкнуть, как Иши выхватил один из своих пистолей. Грохот выстрела отозвался громким эхом, голова колдуна разлетелась на куски, а тело осело на землю. Дым еще не успел рассеяться, как Юма ринулся прямо на черепов. Двигался он столь быстро, ускоряясь с каждым шагом, что казалось, просто летит над землей, а не ступает по ней. Воздух вокруг его меча завибрировал, заискрился, а полы плаща развивались крыльями. Однако Иши даже не шелохнулся. Засунув руку в карман, он спокойно глядел на несущегося в его сторону Сата. До противника его разделяли всего несколько локтей. Он с воинственным кличем взмыл в воздухе и занес меч над головой. Но Иши выхватил руку, сжимая в ней какой-то круглый предмет, и в тот же миг воздух вокруг него замерцал. Меч Сата словно бы наткнулся на невидимую стену. Вспышка, крик боли, клинок разлетелся на куски, а его хозяина отбросило в сторону, где он и затих на земле. «Твою мать!» — присвистнул Макота. «Защитный амулет! Да такое целое состояние стоит!» Произнес он это так громко, что Кинджи шикнул и замер, стараясь даже не дышать. Но, к счастью, черепа так были заняты происходящим, что никто их не услышал. Оставшиеся в живых люди-змея в ужасе смотрели на Сата, тогда как головорезы устремили взгляды на своего командира, ожидая приказа. «Ну, и чего вы рты разинули? За остальных нам не заплатит!» — рявкнул Иши и бросил на землю обломки амулета, треснувшего на несколько частей. Не успели воины-змея и пошевелиться, как грохнул оглушительный залп. Птицы с деревьев испуганно взмыли с веток, наполнив воздух громкими криками. В нос Кинджи ударил едкий запах дыма, а остатки их отряда рухнули на землю. Еще какое-то время черепа обирали покойников и ловили разбежавшихся по округе коней. Но вот несколько верзил связали Юму и перекинули его через круп свободного скакуна. Иши, в последний раз окинув место сражения внимательным взглядом, двинулся на запад, и вскоре последний из наемников скрылся из виду. Выждав еще немного и убедившись, что никто из них не намерен вдруг вернуться, Кинджи и Макота покинули свое укрытие и теперь с ужасом обозревали то, что некогда было их лагерем. Казалось, вот еще совсем недавно воины расчесывали гривы скакунам, латали сапоги, чистили оружие, варили похлебку на большом котле и перекидывались шутками. Но теперь это место скорее напоминало бойню. Раскиданные тут и там вещи, покрытые грязью и сажей, сожженные дотла телеги, от которых остались лишь остовы, обезображенные тела, многим из которых отрубили уши и пальцы вместе с украшениями, пропитанная кровью земля. «Так все это», — пробормотал Макота, с трудом взгляда от мертвого колдуна, чья голова напоминала лопнувшую дыню, — только ради того, чтобы достать Сата. Боги, да кому успел перейти дорогу этот проныра? Кинджи ничего не ответил, хоть и догадывался, что все произошедшее каким-то образом связано с тем таинственным колдуном, за которым охотился Юма. Он, как всегда, оказался прав. Незнакомец действительно решил отыскать Сата первым. Но вот только Юма то ли переоценил собственные силы, то ли наоборот, недооценил мощь и влияние своего противника. Как бы то ни было, думать об этом было уже поздно. Кто бы ни был виновен в похищении Сата, сделал он это руками черепов. А значит, в первую очередь нужно было позаботиться о них. Юма спас Кинджи жизнь, хотя и видел его впервые в жизни. И тот не собирался оставаться в долгу. Кинджи склонился над одним из павших воинов, внимательно разглядывая его меч. Без оружия и доспехов нечего и думать даже пытаться бросить вызов Иши и его псам. Да, тревожить мертвых – дурное дело. Но думается, любой из них с радостью бы отдал Кинджи свой клинок, только услышав, для чего он ему понадобится. Так, ладно, Маката рухнул настоящий близ него камень и взъерошил волосы. Проклятье, эти ублюдки забрали всех коней, а пешком мы будем топать до зимы. Насколько я помню, в паре дней отсюда есть небольшой ремесленный городок. Доберемся до него, а потом... Нет, коротко ответил Кинджи, наконец, найдя то, что нужно. Не слишком длинный, но и не короткий меч с чуть кривым лезвием, но не слишком закругленным, можно как рубить, так и колоть. Рукоять проста, но удобно лежит в руке, а вес, казалось, сделан как раз под него. Взмахнув мечом несколько раз, он провел им над головой, наблюдая за тем, как солнечные блики поигрывают на тонком лезвии, а после спрятал в ножны и повесил их на пояс. У того же покойного змея, невысокого молчаливого парня, который за все время не вымолвил и слова, Кинджи забрал себе небольшой круглый щит, обитый кожей. Следом он принялся выискивать кого-нибудь, схожего с ним ростом, чтобы взять себе шлем и кольчугу. Все это время Маката молча наблюдал за тем, что он делает, а после недоуменно протянул, точно не веря своим ушам. «Что значит нет?» «Это значит, что у нас нет на это времени», — ответил Кинджи, подобрав подходящий доспех. «Когда мы вернемся с людьми твоего отца, черепов и след остынет, а Сата будет уже мертв. И что же ты предлагаешь?» — с легким раздражением произнес Маката. «Пойти следом за толпой вооруженных до зубов наемников. Ну, найдем мы их схрон. А дальше?» В ответ Кинджи лишь пожал плечами. Если честно, он и сам не знал, что предпримет, выследив черепов. Однако наемники не преследовали их, а ждали в обусловленном месте, послав вперед пару отрядов, чтобы связать боем. Скорее всего, где-то поблизости у черепов находится логово, куда они и отправились вместе с Сата. На это указывало и то, что головорезы обобрали покойников до нитки, забрав все, что представляло маломальскую ценность, однако не взяли ни еду, ни питье. Значит, они не рассчитывали на долгую дорогу. Кинджи уповал на то, что черепа, уверенные в том, что никто из отряда змея не уцелел, чувствуют себя в полной безопасности и потеряют бдительность. Это дает Кинджи пускай и небольшой, но шанс сыграть на неожиданности. Закончив возиться с доспехами, Кинджи отыскал более-менее целую наплечную сумку. Та, что подарила ему Неа, осталась в сожженном обозе, и теперь принялся выискивать уцелевшие припасы. Солнце уже кренилось к горизонту, и медлить было нельзя. С каждым мгновением черепа уходит все дальше вместе с надеждой спасти Юму. «Послушай, я, конечно, понимаю, ты и Сата приятели и все такое, но если ты и впрямь надеешься в одиночку справиться с черепами, ты либо самый самоуверенный человек в мире, либо просто сумасшедший», — заявил Маката. «А быть может и то, и другое вместе. Я не заставляю тебя идти со мной. Если ты боишься, то можешь направиться в город, как и планировал», — пожал плечами Кинджи. «Что?» — взвился Маката, быстрым шагом подошел к Кинджи и сжал кулаки. «Я боюсь. Послушай, ты — монашеский выскочка. Во-первых, из нас двоих решения тут принимаешь не ты. Я — член одной из самых старинных семей, а ты — всего лишь безродный бродяга, невесть что из себя возомнивший. Во-вторых,